Нужно уточнить, что среди монголов было много христиан, а потому отдельные русские князья завязывали с ордынскими властелинами довольно близкие дружеские отношения, становясь даже их побратимами. Страница 130. С помощью татаро-монгольских отрядов иные князья удерживались на столе, то есть на престоле, решали свои сугубо внутренние проблемы и даже дань для Золотой Орды собирали своими силами. Окрепнув со временем, Русь стала показывать зубы. В 1380 году великий князь московский Дмитрий Донской разбил ордынского хана Мамая с его татарами, а столетия спустя в так называемом «стоянии на Угре» сошлись войска великого князя Ивана III и ордынского хана Ахмата. Противники долго стояли лагерем по разные стороны реки Угры, после чего хан Ахмат, поняв наконец, что русские стали сильны и у него есть все шансы проиграть сражение, отдал приказ отступать и увел свою орду на Волгу. Эти события и считаются концом татаро-монгольского ига. Версия. Все вышеизложенное – краткая выжимка, или, говоря на иностранный манер, дайджест. Минимум того, что должен знать всякий интеллигентный человек. Честно говоря, автор этих строк никоим образом не считает себя интеллигентным человеком. Вслед за Чеховым, Победоносцевым, Достоевским, авторами известного сборника «Вехи», а также Гумилевым, в ответ на вопрос, причисляет ли он себя к интеллигентам, восклицавшего «Да Боже упаси!». Вопрос о том, что представляет собой так называемая интеллигенция, чересчур обширен и не укладывается в данную книгу. Это уточнение автор делает исключительно для того, чтобы подчеркнуть именно не причисление собственной персоны к интеллигенции, образовщине по Солженицыну. Как раз и выработала привычку не следовать рабски общепринятым теориям, а искать свою собственную дорогу. Я, понятно, имею в виду не стремление из чистого принципа писать поперек линованной бумаги, а свое право высказывать сомнения в общепринятых теориях, в тех случаях, когда эти теории, на мой взгляд, страдают полнейшей нелогичностью, натяжками и закоснелостью. Страница 131. Можно было бы пойти по избитой дорожке авторов иных детективов, долго интриговать читателя, чтобы потом огорошить сенсацией. Лично мне гораздо более близок метод, который Конан Дойль отдал на вооружение безупречному логику Шерлоку Холмсу. Сначала излагается подлинная версия случившегося, а потом цепочка рассуждений, которые и привели Холмса к открытию истины. Именно так я и намерен поступить. Сперва изложить собственную версию ордынского периода русской истории, а потом на протяжении пары сотен страниц методично обосновывать свою гипотезу, ссылаясь же не столько на собственные ощущения и озарения, сколько на летописи, работы историков прошлого, оказавшиеся незаслуженно забытыми. Итак, я намерен доказать читателю, что вкратце изложенная выше классическая гипотеза напрочь неверна, что происходившее на самом деле укладывается в следующие тезисы. Первое. Никакие монголы не приходили на Русь из своих степей. Второе. Татары представляют собой не пришельцев, а жителей Заволжья, обитавших по соседству с русскими задолго до пресловутого нашествия. Третье. То, что принято называть татаро-монгольским нашествием, на самом деле было борьбой потомков князя Всеволода Большое Гнездо, сына Ярослава и внука Александра, со своими соперниками-князьями за единоличную власть над Русью. Соответственно, под именами Чингисхана и Батыя как раз и выступает Ярослав с Александром Невским. Четвертое. Мамай и Ахмат были не налетчиками-пришельцами, а знатными вельможами согласно династическим связям русско-татарских родов, имевшими права на Великое княжение. Соответственно, Мамаево побоище и стояние на Угре, эпизоды не борьбы с иноземными агрессорами, а очередной гражданской войны на Руси. Пятое. Чтобы доказать истинность всего вышеперечисленного, нет нужды ставить с ног на голову имеющиеся у нас на сегодняшний день исторические источники. Достаточно перечитать многие русские летописи и труды ранних историков вдумчиво. Страница 132. Отсеять откровенно сказочные моменты и сделать логические выводы вместо того, чтобы бездумно принимать на веру официальную теорию, чья весомость заключается главным образом не в доказательности, а в том, что классическая теория просто-напросто устоялась за долгие века. Достигнув стадии, на которой любые возражения перебиваются железным вроде бы аргументом, помилуйте, но ведь это всем известно. Увы, аргумент только выглядит железным. Всего 500 лет назад всем известно было, что Солнце вертится вокруг Земли. 200 лет назад Французская академия наук в официальной бумаге высмеяла тех, кто верил в падающие с неба камни. Академиков, в общем, не стоит судить слишком строго. И в самом деле всем известно было, что небо представляет собой не твердь, а воздух, где камням неоткуда взяться. Одно немаловажное уточнение. Никому не было известно, что за пределами атмосферы как раз и летают камни, способные частенько падать на землю.